83. У нас личного нет. Оно заменено планетным и космическим. Все о других и ничего о себе. Победителю себя прощается все. Победа над прошлым человеком в себе есть свет. Тьма прошлого и свет будущего состязаются за власть и господство над человеком. И так важно, кто победит. Победителя прошлым не попрекаем. Оправдан, оправдан. Победою над собою достигается оправдание. Ликует дух и радость на сердце, радость освобождения от цепей прошлого, радость овладения своими огнями, радость утверждения власти над ними, радость свободы от нагромождений, столь долго давивших сознание грузом своим. Стоит поразмыслить над тем, что дает победа и что влечет за собой поражение, чтобы оставить всякую двойственность, колебания, половинчатость и потворство всему тому, что подлежит безусловному, суровому и беспощадному устранению. Веками возрастали сорняки, и глубоко ушли их корни, и решительной и беспощадной должна быть с ними борьба, но тем сильнее победа. Радость у нас, когда огнями света запечатлевается она на ауре победителя.